Вот, добро пожаловать на конференцию ДНК Царства. It's an honor. Both Miranda and I are so excited to be here with you guys. Для нас, Миранда, это такая радость находиться среди вас. Come on, we thank the amazing pastors Alex and Elena. Огромное спасибо Александру и Елене, пасторам. Thank you for inviting us here. Спасибо, что позвали нас. And we love Andre and мы любим и Андрея со Светланой, тоже наши друзья. And it's a blessing to be in Germany once again. Это такая радость для нас снова приехать в Германию. Man, I gotta tell you, I love Germany. Скажу честно, мне немцы нравятся. You know, today I went for a walk. Я когда ходил, гулял. And I got some coffee. Пил кофе там на улице. Only in Germany will you find this. Только в Германии это можно встретить. They had a special. У вас есть особенный. Coffee and bratwurst. Кофе и ваши колбаски. I thought, what? Как? Who has bratwurst with their coffee? Как это можно смешивать? I said, I'll take two. Я сказал, тогда мне две. I mean, listen, I love this place. Так что мне что-то нравится здесь. But I also love all of the Slavic communities. Ну, конечно же, мне нравится все славянское общество. And I'm telling you, we're going to jump into some stuff tonight. Ну, мы запрыгнем во что-то интересное сегодня. I want to talk to you. Я хотел бы поговорить about having eyes and ears of the kingdom. О том, что нам нужно иметь глаза и уши Царства Божьего. See, God wants to open our eyes. Бог открывает нам глаза to the truth of His word. На истину Божьего слова. That we would recognize our inheritance. Чтобы мы осознали свое наследие. That we would recognize what Jesus paid the price for. Чтобы мы узнали бы, за что Христос заплатил цену. And how it unlocks the supernatural DNA. Как высвободить ДНК царства. Of the kingdom of heaven in our lives. Сверхъестественное ДНК царства в нашу жизнь. I mean, listen. Do you want to know why those miracles just hit? Вы хотели бы знать, почему произошли сегодня вот эти чудеса? Because part of the DNA of the kingdom of God. Дело в том, что часть ДНК царства. Is when we worship the King of the Kingdom, His glory comes. Это поклонение царю, и после этого приходит слава. See, I love that. We just experienced miracles and nobody laid hands on anybody. Мне это больше всего нравится, что мы видим чудеса, когда никто ни на кого не возлагает руки. And notice we didn't have to work hard. И смотрите, нам не нужно было пыхтеть тут, you know, sometimes работать. People work too hard for the kingdom. Некоторые слишком пашут для царства. You ever seen someone trying to cast a demon out? Вы видели, как иногда бесов, ну, гоняют? And they can't get the demon out. И никак не могут его выгнать. And then it's like they're trying to push more out. Просто как будто из себя сильнее выдавливают. Come on, we don't gotta work like that. Нам не нужно так вообще работать. If the anointing of the kingdom of God, если на тебе есть царство, помазание царства, life, оно на твоей жизни, and when Jesus shows up, и просто когда Иисус входит, he spoke a word, он говорит слово, and the demonic realm came out. И все бесы уходят. Miranda and I, я с Мирандой, we were just in Pakistan, были только что в Пакистане, about a month and a half ago, полтора месяца назад, we saw 1.5 million decisions for Christ. Видели, как 1.5 миллиона человек приняли Христа. Мусульмане приходят в Царство Божье. And on one of the nights, в один вечер. I'm telling you, I've seen a lot of stuff in the nations. Я, конечно, многое видел в народах. But I've never seen this. Но вот этого я еще не видел. On one of the nights, I was taking the testimonies just like up here. Я вот в один из вечеров принимал вот свидетельство, как у вас сегодня. And a 16-year-old girl. 16-летняя девушка. Got very demon possessed. Была настолько одержимая бесами. Ran to the front. Она выбежала вперед. Grabbed the speakers. Схватила колонку, динамик. Grabbed part of the stage. Взяла часть сцены и стала тянуть. And there was 8 guys holding her back. И 8 мужиков удерживали ее. And it was like she go, boom, one goes flying off. Boom, another one goes flying off. And I'm taking the testimonies. А я в этот момент с микрофоном спрашиваю свидетельства and людей. She's over here. А она тут уже все крушит. And out of her mouth sound like 10 people. И из ее рта как будто 10 человек говорили одновременно. I've never seen a legion, but I'm pretty sure that was one. Я никогда легион бесов не встречал, но мне показалось, что это тот случай. And she just kept going, I'm gonna kill you. А я тебя убью. I'm gonna get you. Я тебя схвачу. And, she's, and I looked at her and I went, Bah. Я посмотрел так и в обратку. And when I did that, the demon looked confused. И когда я это сделал, бес был в замешательстве. He's not scared of me. Меня не боятся больше. And then I keep getting the testimony. И когда, знаете, я продолжаю спрашивать свидетельство, а этот рычит там. And then the Lord goes, go now. И Бог мне говорит, а теперь действуй. So I go, and there's like 8 и pastors теперь, trying to cast знаете, 8 пасторов стояло там, молилось, и я подошел. I just put my hand in Jesus' положил руку и говорю, во имя Иисуса, изгоняя всякого демона. 30 seconds, totally delivered. 30 секунд, и она свободна. They brought her on the stage. Прямо тут же вызвали на сцену. In her right mind. И она в сознании, в правильном разуме. She gave her testimony to 250,000 people. дает свидетельство, там 250 тысяч человек на поле. How she had been demon-possessed since 11 years old, and now she's totally free. И она рассказывает, как она там 11 лет была одержима бесами, сейчас полностью свободна. So I want to say this to you. Поэтому я вам тоже сообщаю. The kingdom of heaven is at hand to the believer. Царство Божье приблизилось к верующим. And here's the way it works. Вот как оно работает. Intimacy with God. Близость с Богом. And obedience to His voice. И послушание Его голосу. Releases the manifestation of the kingdom. Вот что высвобождает проявление царства. See, I don't just go picking fights with legions. И мне не надо сражаться с легионами. That legion picked a fight with me. Это легион должен думать теперь, что со мной делать-то. But because God sent me there. А когда Бог меня посылает именно в правильный момент, Он просто говорит мне. See, I want you to understand something tonight. Так что тогда Бог меня поддерживает. Так что this, вот это вам надо знать. This weekend for many of you here. Для многих из вас эти выходные. In fact, I believe for all of you. Вообще-то верю, что для каждого из вас. You're in the right place at the right time. Будут особенными. Вы в правильном месте находитесь. You're at the right place at the right time. В правильное время вы здесь. And when you're at the right place at the right time. И когда вы в правильное время, в правильном месте. The kingdom of heaven is at hand. Царство Божье приблизилось. God's glory shows up. Слава Божья проявляется. Так что вы здесь не случайно. Некоторым трудно пришлось сюда добираться. You know what I'm saying? Some of you sleeping in the car. Вы спали в машинах там. Some of you going showering three days. Кто-то три дня в душ не ходил. But I'm telling you, the kingdom of heaven. Но Царство Небесное. Is going to mark your life. Пометит твою жизнь. In such a powerful way. Так мощно. That it's going to be worth it. Что это оно будет того стоило. See, one of the things I've learned is that the king of the kingdom always shows up. Одно я понял, что когда царство входит. When people sacrifice. То это происходит, когда люди жертвуют. When people are hungry. Когда люди жаждут. When people are willing. Когда люди желают. To do anything it takes. Сделать все, что потребуется, лишь бы быть в этом Божьем присутствии. And not only that, не только это. I believe that God, я верю также, что Бог wants to release strategic keys tonight, будет высвобождать сейчас ключи стратегические, to teach us about the kingdom of God. Чтобы показать нам методы царства. Now, first of all, во-первых, in Matthew 16, в Матфея 16 главе, if you go to Matthew 16, Матфея 16, and you start in verse 13, с 13 стиха, I'm going to just paraphrase it for now, я просто парафразирую, but this is where Peter confesses Jesus as Lord. Это тот самый момент, когда Петр исповедует Иисуса Господом. How many of you remember that story, right? Помните эту историю, да? Where Jesus takes Peter and his whole crew, Иисус взял всю команду учеников, and they're in Caesarea of Philippi. И они поехали, пошли в Кесарию Филипповую. Now, if you've ever been to Israel, если вы были в Израиле, this place is demonic. Это просто демоническое место. In fact, it was known as the gates of hell. Фактически, оно так и называлось, врата ада. It was actually a mythological worship site for the god named Pan. Рядом с этой горой есть, ну, там была даже такая мифология, что это вход в ад. And they would do human sacrificing. И язычники там приносили в жертву людей. So you got to see what Jesus is doing. И нужно понять, что Иисус здесь хотел показать. He takes his 12 disciples. Он берет 12 учеников. Brings them to the most demonic gate of hell in all of Israel. Приводит их к самому демонизированному месту в Израиле. They're probably like, why are we here? И они думали, что мы здесь делаем? Why are we at this demonic site? Почему мы подошли к этим вратам? But it was an object lesson. Но это здесь был урок. Because here's what was going on. Вот Jesus wanted происходит. To teach them about the kingdom. Иисус собирался их учить царству Божьему. He wanted to teach them about authority. Поэтому надо было учить о власти. He wanted to teach them about power о over силе, the devil. Силе над бесами. And I believe this is what God wants to teach us tonight. И этому мы сегодня тоже учимся как раз. And so he looks, there's the human sacrificing stuff. И вот это место, где приносили в жертву людей, язычники. Jesus is standing next to the most demonic altar. Иисус стоит прямо с этим демоническим алтарем. And he asks his disciples a question. И говорит ученикам такой вопрос задает. Who do men say that I, the son of man, am? За кого меня почитают люди? And they go, oh, some say Elijah. Пророк ты, Илья. Or Jeremiah. А может быть и Иеремия. Or one of the prophets of old. Или один из пророков. But he said, but who do you say that I am? Но вы что скажете обо мне? How many know Jesus is still asking this question today? Иисус до сих пор спрашивает нас этот вопрос. To his disciples. У своих учеников. You and me. Ты и я. He says, who do you say that I am? Что мы скажем о нем? And Peter says, you're the Christ, the Son of the living God. Ты Христос, Сын Бога Живого. And Jesus responds, и Иисус ему отвечает, blessed are you, Simon Bar-Jonas, блажен ты, Симон, сын Ионин, for flesh and blood, потому что не плоть и кровь has not revealed this to you, открыли тебе это, but it's been revealed by my Father. Но Отец Небесный. And he said, upon this rock, и вот this confession, на этом исповедании, на этой скале, I'm going to build my church. Я буду строить церковь. And the gates of hell, и врата ада, he points over at the demonic side, показывает на эту часть горы демоническую. The gates of hell, врата ада, will not prevail against the church. Не смогут одолеть церковь. So you got to understand something. Вот что нам нужно уловить. Why would Jesus go to a place where there was a human sacrifice? Иисус повел их на место, где когда-то приносили в жертву людей. Для чего? And say the gates of hell will not prevail against my church. Чтобы сказать, что врата ада, самые врата ада не смогут одолеть церковь. It was because Jesus Christ was the greatest sacrifice. Потому что Иисус есть самая большая жертва за все грехи. That has ever been seen on the face of the earth. Которая когда-либо вообще принесена в жертву на планете. See, the demonic believes in sacrifice. Потому что эти демоны верят в жертвоприношение. And they believe in blood sacrifice. Они даже верят в кровные приношения. In fact, everybody in the demonic knows, вообще в царстве дьявола все об этом знают. There's power in blood. Что есть сила в крови. See, but their idea is perverted. Но просто у них идея извращенная. There's one who's greater. Потому что есть некто выше. And it's Jesus. Это Иисус. And even though the devil, и даже дьявол, might operate in sacrifice, сам может пробовать творить сверхъестественное. See, many times when we go to Africa, вот, например, когда мы часто едем в Африку, or we go to different nations, или просто в какие-то другие народы едем, a lot of times they're steeped in the culture of witchcraft. Мы сталкиваемся с колдовской культурой. And a lot of the way they get their power, и колдуны как они получают свою силу? By sacrificing animals, через sacrificing жертвоприношения животных и даже людей. And often the Lord will tell me, и часто мне Господь говорил, I want you to preach on the blood of Jesus. Я хочу, чтобы ты говорил бы о крови. And I want you to teach the people, и учил бы людей, about the power of the blood. О силе крови Иисуса. And he said the demonic people are sacrificing. Потому что сатанисты приносят жертву. But God the Father gave the greatest sacrifice. Но Отец заплатил за все грехи своей кровью. And so you got to see this. И нам нужно это увидеть. Not only is there power in the blood, что не только сила в крови, but here's what you got to see. Но еще что-то. Is the purer the sacrifice, это то, что была принесена святая жертва, the more power is released. И через это высвободилось сила. And so you got to understand, Jesus was taking his disciples to the place of demonic sacrifice. Видите, Иисус подвел их к месту демонических жертвоприношений. And he was saying, I don't care how many people are sacrificed to the devil. И он как бы показал, что неважно, сколько бы люди не приносили бы в жертву сатане, it cannot stop the church because I'm about to be sacrificed. Это никак не повлияет на церковь, потому что я принесу самую большую жертву. See, this is a turning point. Come on, это была точка невозврата для них в той ситуации. This is a turning point. Это была самая важная стратегическая точка, where момент. Jesus was about to turn, потому что Иисус в тот момент собирался идти and start his journey to Jerusalem, свое последнее путешествие в Иерусалим, чтобы отдать себя за жертву. What he was doing was he was telling the devil, и он говорил всем им, I'm about to cancel out your power. Всем демонам говорил в этот момент, I'm about to cancel out your curses. Я лишаю вас силы. I'm about to cancel out your kingdom. Все ваше царство рухнет сейчас. Because I'm the true king of the потому kingdom. Потому что я есть истинная жертва царства. And not only am I going to cancel царства, out your kingdom, и не только ваше царство рухнет, but my people are going to cancel out your kingdom. Мои люди понесут мое царство. And he goes on and he says, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Потому что он говорит, все, что свяжете, то будет связано на земле. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Все, что вы высвободите на земле, то будет высвобождено с неба, you на небе. Иисус также говорит им. He said, I've given you the keys of the kingdom of God. Ребят, я даю вам ключи царства сейчас. He said that the gates of hell would not prevail. И врата ада не одолеют вас. Against you are the church. Дары для церкви. Woo, come on, somebody. Слава Иисусу. See, we're living in a day, мы живем в такие дни, where evil is becoming more and more evident. Когда зла становится больше и больше. And the devil is overplaying his cards. И дьявол просто, он перемешивает снова колоду, чтобы снова раздать. He's overstepping his authority. Он снова хочет проявить свою силу. But God's about to raise up a people. Но Бог поднимает народ. That are about to put the devil in check. Которые сейчас займ... Которые... You gotta understand something. That the Bible tells us. Библия говорит нам. The Bible tells us it's God's good pleasure. Библия говорит, что Богу нравится. In Luke chapter 12, verse 32. Луки 12:22. It says, "Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom of God." Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам царство. Come on, who wants the kingdom of God? Кто хочет царство? You know why it gives God so much pleasure? Почему Бог благоволит? Почему он радуется этому? To give you the kingdom of God. Дать вам царство. Because when he gives you the kingdom of God. Потому что когда он дает вам царство. It puts the devil in check. В очередной раз сатана получает свое поражение. See, some of y'all are gonna go home after this conference. Вы поедете домой после конференции. You're gonna have to buy some new shoes. Вам нужно же купить какую-то новую обувь. Because we're just gonna. Потому что мы здесь будем только так мочить. Come on, the devil's gonna see the bottom of your foot. Дьявол увидит пятки ваши. Because God's gonna raise up a victorious Бог generation. Поднимает сильное поколение. Who's not afraid of the devil? Который не боится сатаны. Who's not afraid of witchcraft? Не боится колдовства. Especially the religious spirit. Особенно религиозных духов. Come on, how many know that the witches and the religious people, man, they're all fierce. Вы знаете что, религиозники, они как и колдуны, они все боятся. And you got to understand why. И вот почему. Religious people. Религиозные люди. They fight against the Holy Spirit. Они же противятся Духу Святому. Witchcraft. Колдовство. They fight against the Holy Spirit. Они противятся Духу Святому тоже. It's pretty much the same thing. Практически одно и то же. It's rebellion against God. Это бунт против Бога. See, but God wants to release freedom. А Бог дает свободу. He wants to release life. Жизнь приносит. And he's about to raise up some freedom fighters. И он поднимет борцов за свободу среди some нас. Some people that are going to set people free. Люди, которые будут освобождать других людей. From the spirit of religion. От этого духа религии. And from witchcraft. От колдовства. Woo! It's going to be fun. Круто же, круто. So you got to I want you to look at this. Хочу, чтобы вы еще вот that это Matthew услышали. Матфея 16. I want you to look at this verse 17. 17 стих. It says, Jesus answered and said, "Blessed are you, Simon Bar-Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father has, who is from heaven." Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой сущий на небесах. You want to know what the key is? Знаете, в чем ключ? To overcoming the devil. Жить в победе над сатаной. It's when you know, it's when what you know about God in your head. Это не то, что ты вот вызубрил о Боге, что-то помнишь в голове. Begins to flow into your heart. Но это когда попадает тебе в сердце. It goes from head knowledge to revelation knowledge. Просто библейские знания становятся действительно частью твоего сердца. See, Jesus said, "Blessed are you, Simon, for the Father revealed this to you." Блажен ты, Симон, сын Ионин, что Отец открыл это тебе. See, something happens when the Word of God is illuminated by the Holy Ghost. Вот что-то происходит, когда Слово, оно просвечается Духом Святым в нашей сердце. Because it goes from positional theology. Это просто переход от теологии. To all of a sudden activation. К активации. It goes from a place of good preaching and teaching. Это переход от хорошей проповеди. To a place of manifestation. К проявлению. See, this is my prayer this weekend. И моя молитва вот сегодня. Manifestation of the kingdom of God. Чтобы мы ходили бы в проявленном царстве Божьем. On the earth as it is in heaven. На земле как на небе. Come on, kingdom DNA. ДНК от царства. What is the DNA of the kingdom of God? В чем оно заключается? Or who does the DNA flow from? Через кого течет ДНК царства? It flows from Jesus. Оно начинается с Иисуса. It flows from the King of the kingdom. Оно начинается с царства, с Иисуса. How many know, there is no kingdom of God. Вы знаете, не может быть царства Божьего without a king. Без царя. Right? There's no kingdom of God without a king of the kingdom. Не может быть царства Божьего без царя в этом царстве. So what does that mean? О чем это я сейчас? So that means we should seek first the king of the kingdom. Когда мы говорим, что нужно искать прежде всего царя, and his righteousness, царя, его царство, его праведности, else in the kingdom will be given to us. То все, что в этом царстве будет даровано тебе. See, some people are seeking the power of God. Многие ищут просто силы. Some people are seeking angelic visitations. А хотят посещения ангелов. Some people are seeking visions and dreams. А видение хотят видеть пророчество, слышать. And I want to tell you that God will give you all of those things if you seek His face. Слушай, Бог тебе даст все в пакете, если будешь искать Его лица. See, because you can't connect with the King of the Kingdom. Ты не можешь, знаешь. Сконтактировать с царем и при этом не получить помазания никакого вообще после этого. Так что радость в том, что Бог будет высвобождать движение Духа. У нас церковь в Сан-Диего так. У нас церковь называется Рев. Нам всего лишь год. Но полтора месяца назад мне Бог сказал завершить запустить евангелизацию. And so we've been going to the streets every Saturday. Так что мы стали выходить на улицы каждую субботу. We've already seen 60 people saved. И 60 человек уже получило спасение. On the streets of San Diego. На улицах Сан-Диего. Miracles and signs and wonders. Чудеса, знамения происходили. Healings happening. Исцеления стали происходить. And trust me, in San Diego. А поверьте, в Сан-Диего. 60 saved. 60 спасенных. Is like 1,000 saved somewhere else. Это как 1,000 где-то в Африке. Because they're all so cool. Потому что они, знаете, они все ж крутые там в Сан-Диего. They're like surfer people. Это все серферы, это все. Whoa, man. Вот, что ты, пацан, что ты говоришь? Что ты говоришь? You gotta understand. Вам нужно просто понять Сан-Диего. God wants to move in the West. Бог будет двигаться и дальше. He wants to move in the East. На востоке, на западе. But he especially wants to move in Europe. Но особенно в Европе. But he's looking for people. И он сейчас ищет людей. Who will seek the King of the Kingdom? Которые будут искать царя царства. And they'll understand that when they do. И когда мы это поймем. Everything changes. Все будет по-другому, все поменяется. And I love this because God is inviting us closer to His heart. Мне нравится, что Бог приглашает нас в свое сердце. Listen, Matthew chapter 13. Матфея, глава. Verses 14 and 16. Стих 14-16. I want you to see this. Хотел бы, чтобы мы увидели. Because even though the world does not know Jesus, хотя мир не знает, не видит Иисуса, and even though many in the church, и многие в церкви тоже, they think the power of God died off with the apostles of old. Они думают, что сила Божья закончилась со смертью апостолов. Or some people don't believe Jesus does miracles today. И не верят, что Иисус сегодня совершает чудеса. How many know that argument fell apart about 20 minutes ago? Знаете, вы вот 20 минут назад мы разбили эту теологию. With all these people that got healed, люди вышли исцеленные. But I want you to see this. Но смотрите дальше. Because look what the scripture says. Здесь сказано, Матфея 13. It says, in them this prophecy is fulfilled, which says, hearing you will hear and shall not understand, and seeing you shall see and not perceive. 14 стих. Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не разумеете. For the hearts of the people have grown dull, and their ears are hard of hearing, and they have closed, and their eyes they have closed. И глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей. Lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts in turn, so that I should heal them. But blessed are your eyes, they see, and your ears, for they hear. С трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами. И не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. So you gotta see this. Надо это увидеть. Because if you back up to verses 10 and 11, если мы читали бы еще дальше, до the disciples asked Jesus, перед этим, why do you speak in parables? Ученики спросили, Иисус, почему ты говоришь притчами? Why do you preach in parables? Зачем ты это делаешь? And you gotta understand what he tells them. А он им отвечает-то. He says to them, he says, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but them it has not been given. Да потому что вы, вам дано понимание, ключи к пониманию, а для них это должно оставаться закрытым. See, did you know that we get to receive revelation? Видите, уже на этом нужно получить откровение. It says it's been given to us to receive the mysteries. Это нам дано было, нам открыто. But not the religious people. Но не религиозным людям. Not the unsaved people. Не там не спасенным людям. See, when we seek the King of the Kingdom, когда мы встречаемся с царем, нам открывается. Revelation begins to flow. Откровения начинают течь. We don't walk in religion, we walk in revelation. Зачем после этого ходить в религии? Нам нужно отношение с ним. Чудеса тогда будут происходить. You're not even trying. Ты еще, может быть, даже и не пробовал. Because you've been given the right to the kingdom of God. Но у тебя есть право обращаться к царю. Remember what I said earlier? It's our good father's pleasure. Как я сказал, это радость, удовольствие Отца Небесного. To give us the kingdom of God. Дать своим детям царство. The Bible also tells us. И Библия также говорит. It says that if you, being earthly parents, если вы земные родители, know how to give good gifts to your children, знаете, как делать добро детям своим. Right? How much more will the Father in heaven give good gifts to those that ask? Сколько больше Отец Небесный даст благие дары детям своим? Have you been asking for the kingdom? Просили ли вы царя? Have you been asking for the power of God? О царстве. Просили ли вы о силе? Have you been asking for the presence of God? Просили ли вы жить в Божьем присутствии? See, if you haven't, you need to start. Может быть, стоит начать об этом молиться. Some people they go, well, you know what, Pastor Andre, he's anointed, in a way, I just don't think that's for me. No, it's for everybody. Кто-то скажет, ну, Андрей такой помазанный, это, наверное, не для меня. Нет. Это для всех. Now, быть помазанными. You may not be the leader of a movement like Pastor Andre, может быть, but the same spirit that God's put on him. Может быть, ты не будешь лидером большого движения, но на тот же дух, что на нем будет и на тебе. Is being put on display. Так что. So that a whole generation can see it and go, I want that. Это должны в любом случае увидеть все, чтобы все захотели бы. See anything you see a leader doing. Так что все, что ты видишь у лидера своего. Whether it's moving in power, in healing, in prophecy. Двигается ли он в исцелении или в пророчестве? Whether it's moving in miracles. Или он в чудесах двигается? They're just putting on display what they've developed behind the scenes. Это просто для того, чтобы показать, что вообще происходит, о чем вообще Бог собирается делать. See, it's all about what you do when no one's watching. It's all about your life with God when no one's watching. Знаете, ну как бы у нас жизнь такая с Богом, что никто ведь не наблюдает за нами. So you got to understand our God. Но Бог наш. Is a rewarder. Он награждает. Of those that diligently seek Him. Тех, кто ищет Его. Those that pray, those that fast, тех, those that wait постится, on Him. Молится, ожидает от Него. Those that worship Him. Тех, кто поклоняется Ему. See, I could feel it in this room. Я уже чувствую, что в этом помещении. This is not just another conference. Это, ребята, это не просто еще одна конференция. There is Activation in the realm of the spirit. Активация невероятно сейчас происходит в духе. See, God has given you the keys of the kingdom. Бог дает вам ключи от царства. That when you pray, что когда ты будешь молиться, Satan would be bound. Сатана будет связан. That when you pray, когда ты молишься, heaven would be loosed. Небеса раскрываются. See, I just explained to you. Я только что вам объяснил. What Matthew 16:19 is saying. Что означает Матфея 16:19? See, whenever you bind something up. Когда вы что-то связываете. It means Satan's bound. Сатана связан. Whenever you loose something. Все, что высвобождено. It means heaven's loose. Значит, небеса открываются. See, I believe this is what God wants to do in every believer's life. Так написано. Это значит, Бог хочет делать это для каждого верующего. He wants to give you authority. Он хочет дать вам власть. That wherever you go, чтобы куда бы ты ни пошел, the entire world, весь мир вокруг тебя, would see Jesus. Видел бы Иисуса в тебе. You know, I got this weird thing that happens sometimes. Иногда странные вещи происходят. Where I'm not even trying to do anything. Я даже не пытался ничего делать тогда. And the demons, и демоны вокруг меня, там люди начинают кричать. They get crazy. Просто ненормально. I was telling our camera guy about it. Я одному самому оператору сказал. We were going to film some stuff. Мы собирались просто снимать что-то. I said, dude, I keep having these weird things happen, man. Я ему, оператору, говорю, слушай, у меня такие вещи странные происходят. The demons go crazy and I don't even do anything. Просто я иду, и какой-то орёк, а человек начинает орать рядом со мной. And right then a guy was walking across the crosswalk. Как раз перед этим через перекресток переходил. And as I was saying, he stopped in front of the car. Человек, и знаете, когда я это говорил, и этот человек начинает там кричать, биться начинает. And my camera guy was like, и мой оператор такой, trying to get his camera out. Пытается like, достать камеру, чтобы начать and the снимать. Guy ran off. Тот, конечно же, уже удрал. And it was like, what is going on? Так что происходит вообще? But see, you can carry the kingdom of God on your life. Вот насколько ты можешь носить на себе царство. Where it's tangible. Что оно ощутимое и реальное. Where all of a sudden, что внезапно. Where all of a sudden, everywhere you go. Куда бы ты ни пошел, the king of the kingdom is being seen. Чтобы люди видели бы царя царства. I've had witches walk up to me. Одна колдунья подошла. Несколько было случаев колдуньи подходили. And they said, I know who you are. Я знаю, кто ты. I said, what do you mean? Я такой, что ты имеешь в виду? They said, you've got a massive white light around you. У тебя много-много света вокруг тебя. And they said, the last time we saw that, последний раз, когда мы это видели, was when we went to the Colosseum to curse Benny Hinn. Это когда мы пошли на стадион проклясть Бенни Хинна. How many know that was the only time I considered a word from a witch a compliment? То есть это был, наверное, единственный раз, когда колдунья сделала мне комплимент. Ну. Because what they were saying is there's a glory on your life. Потому что она сказала, что на моей жизни великая слава. And they knew they couldn't curse me with that glory. И она не могла проклясть вот такого уровня славу. See, there's an anointing God wants to put on people. Есть помазание от Бога для каждого из нас. That not only would they not be able to be touched by the enemy. Что сатана не только не может коснуться нас. But they would draw people into intimacy with God. Но простые люди будут захотят быть иметь такого же Бога. See, when I was younger, когда я был помоложе, if I had an encounter like that, когда у меня были такие вот вещи, I'd be like, yeah, that's right. Come on. Я всегда, знаете, с бесами там прямо мне прям Jesus нравилось is greater, you know? Там кричать на них там, Иисус лучше. But now I'll be like, I need to get a word for the witch. А сейчас я такой думаю, что бы сказать этой колдунье? And I'll give words to people like this. Да, и бывало так, я давал пророческие послания. And they'll get wrecked. И сейчас вот я смотрю. And because they've never encountered somebody. They've never encountered somebody that can give them a word from heaven. Потому что никто колдуням не пророчествует что-то вот с неба. And sometimes they switch sides. Поэтому, знаете, ну, колдуны мешаются, не знают, кому служить. Which means they'll get saved, they'll give their life to Jesus. Они хотели бы отдать свою жизнь Иисусу. I remember Miranda was preaching. Я помню, Миранда проповедовала. We were in Malawi, Africa. Мы были в Африке, Малайя. 50,000 people that night. 50,000 человек в тот вечер. And the witch doctor tried to run to the stage when she's preaching. И колдун побежал к сцене, когда Миранда проповедовала. He was going to jump on the stage, он he told everybody. Собирался запрыгнуть на сцену. And try to fight Miranda. И хотел схватиться с Мирандой, бороться But там. The only problem is, ну, проблемка была. The angels of God bound him. Называется ангелы Божьи. He ran to right there. Они связали его, когда он бежал. And all of a sudden, и он замер вот так вот. He could not move anymore. И больше не мог двигаться. He told the ushers, он сказал ашерам, What is this force? Что это такое со мной? What is going on? Что за сила со мной такая? And I'm telling you, Miranda had no clue. She just preached. А Миранда даже не заметила, она просто проповедовала the дальше. Most powerful witch doctor это был самый мощный колдун in that region. В том регионе. He's замер. He's thinking like, просто приклеился. Приклеился и не знает, что дальше делать. The angel's just like, а я думаю, ангел просто мизинцем нажал. Тот не может оторваться никак. And you know what's crazy is that guy gave his life to Jesus that night. И он в тот вечер отдал свою жизнь Христу. When Miranda gave the altar call. Потому что когда Миранда сделала призыв к алтарю. Now the funny part. Вот смотрите, смешная часть. Could you imagine him telling his disciples in the back? Представляете, ученикам он говорит своим. I am so powerful. Я сейчас пойду вперед. I killed 16 dogs yesterday. Я 60 собак вчера зарезал. Ради этого. А столько жертв принес. I'm gonna run at the woman of God. Я сейчас на эту женщину Божью напрыгну. And I'm gonna jump up there and steal the microphone. Я прямо схвачу у нее микрофон. Well, that one went bad, didn't it? Не получилось, да, ну, у него. Now he's gotta go back to his disciples. Теперь, наверное, надо было бы вернуться к своим ученикам. She was more powerful than me. Да, она, конечно, сильнее оказалась. We killed all the dogs for nothing. Зря убили собак. No, he probably went back there. Или сказал бы что-нибудь такое. Said, everybody give your life to Jesus, he's real. Миранда сказала, или сказал бы он сейчас, все должны отдать жизни своей Христу. So you gotta understand, the devil has disciples too. Понимаете, у сатаны тоже есть ученики. But if you can get the leader, и если можно обрести лидера, you'll get all обратить, the rest. То ты обретешь и всех остальных тоже. Kinda works that way with religious people too. Это, кстати, насчет религиозников то же самое. I remember one time, я вспомнил сейчас, вспомнил. I was in the United States, я был в США, preaching in this church, проповедовал в одной церкви. And when I got off the plane, и когда я слез с самолета уже, I noticed in the airport, я заметил, что в аэропорту on the wall, на стене was a picture of me. Была моя фотография. And it literally said, false prophet on the top of it. Прямо сверху написано, лжепророк. And there was a warning. И такое, предупреждаем. Do not go to faith church. Не ходите в церковь веры. This man is a false prophet. Этот человек лжеучитель, лжепророк. I didn't even leave the baggage claim, and I'm like, what? Я такой, знаете, я жду, когда там чемоданы, и я такой смотрю, чего? Then we went to the coffee shop. Пошли потом в кафешку. It was on the wall there. Там рядом было кафешка. I went for a prayer walk for the meeting. И потом я стал молиться перед собранием. There was a picture on the telephone pole. И опять я на стене увидел фотографию свою. Everywhere in the city was called me false prophet. Куда бы я ни шел, я везде видел свои фотографии с надписью лжепророк. I'd never even been to that city before. Я вообще-то раньше в этом городе даже не был. And then I go to the meeting. Иду такой на собрание. And the pastor goes, oh, there's this pastor такой, wow, man that hates you. А тут люди ненавидят тебя. Oh, and he's been telling everybody you're a false prophet. Один тут пастор прямо всех, всем сказал, что ну, ты лжепророк. I said, yeah, I noticed. Я сказал, я заметил, да, всем. And so I go to the meeting. Так что я пришел на служение. And I said to the pastor, why has he called me a false prophet? Я спросил у пастора, слушай, а чем ты назвал меня лжепророком? He said, because you move in miracles. Ну, потому что ты в чудесах двигаешься. I thought that isn't even a prophecy. Ну это же даже не пророчество, причем здесь He's just mad that I was moving in miracles. То есть это просто, ну, помазание чудес. So I thought in my head, так думаю, думаю I'll сам. Preach the best message anybody's ever heard. Я тогда скажу самую крутую проповедь, которую еще не слышали. Miracles are for today. Как о том, что чудеса для сегодня. And the Lord said, don't do that. А Господь мне говорит, не надо. He said, if you preach that message, если ты будешь об этом проповедовать, to try to reach one guy, чтобы достичь одного человека, you're gonna rob 300 people of the kingdom of God. Ты забудешь о 300, которых нужно обрести для царства. He said, don't be offended by people when they don't like you. Говорит, не реагируй на тех, кто тебя обижают. He said, 'cause they didn't like me. Потому что меня тоже ну, ненавидели, Господь сказал. Я понял, что нужно вообще по-другому действовать. Когда люди тебя атакуют, Иисус такой на небе, и Отец на небе. Это мои детишки. Правильно, раз их атакуют, значит, они сыновья мои. А мы-то на земле такие думаем. Боже, почему атакуют? Oh, you don't understand. Ничего не понимаешь. If they hated me, that's what Jesus is Если saying. Меня ненавидели, Иисус then говорит, they're gonna hate you too. То и тебя тоже будут ненавидеть и атаковать. But then when Jesus was teaching his disciples, he said, "But blessed are you." Но дальше Иисус говорит, блаженны вы, когда вас атакуют. For yours is the kingdom of God. Потому что ваше царство Божье вам принадлежит. See, so I go to the meeting. Я пришел на то служение. And then I preach the meeting. Проповедовал. And when I get to the end of the meeting, когда подходил уже к концу служения, I just prayed, God, let that man have an encounter with you. Я говорю, Господь, коснись этого человека, явись ему сам. You know that guy? He was going to come the next night, right? Знаете, тот пастор захотел прийти на следующий день. He needed to have me preach one night for everybody to feel my false prophetness. Он хотел просто записать мою проповедь, чтобы всем показать лжепророка. Лжепроповедь. And so he shows up the next night. И он приходит на следующий and день. Everybody's shocked. И все в шоке. Because he's crying. Потому что он плачет. He's sitting on the front row. Сидит на первом ряду. I was thinking, why did they put him on the front row? Что я думал, что на первый ряд-то его посадили? And he comes up and he gives a testimony. И он выходит потом на сцену и свидетельствует. And he said, I saw that man on the internet. Я, говорит, я увидел этого человека по интернету когда-то. And I said he's a false prophet. Я подумал, что это лжепророк. He goes, tonight I'm here to publicly repent. Сегодня я публично каюсь. He said, last night I was talking to the Lord. Вчера вечером я разговаривал с Господом. And God caught me up into the throne room. И Бог взял меня к своему престолу. He'd never had a prophetic encounter before. То есть у него никогда не было пророческих переживаний вообще. And Jesus rebuked him. И Иисус просто ему там запретил этим заниматься. And when he came back to the earth, он вернулся на землю. He said, that man is a real prophet. И говорит всем теперь, что это настоящий пророк. See, the point is, так что суть let вот God arise and let his enemies be scattered. Восстанет Бог и разбегутся враги его. See, the devil и дьявол wants to get you engaged with him fighting over stupid хочет, stuff. Хочет, чтобы ты прямо вцепился с ним и ссорился, чтобы вы спорили о чем-то. But yet, the Bible says, а Библия говорит, it's your father's good pleasure to give you the kingdom. Отец благоволил дать вам царство. See, the devil wants to wear us out with fighting, а дьявол хочет, чтобы мы измотали себя, religion, объясняя и споря, arguing, споря с религией. And trust me, I do my fair share on Instagram. Поверьте, я сам занимался этим. I've always got arguments there. Знаете, в Инстаграме доказывал, отвечал аргументы. Son, put the phone down. И Господь говорит, сын, выключи телефон. Come and pray with me. Помолись. Пообщаемся. I mean, after an hour here, знаете, in prayer, спустя час в молитве, I feel much better than arguing with this guy over there. Я понял, что зачем вообще спорить с этими ребятами. See, why am I saying that? И для чего я это все говорю? Because the kingdom of heaven is at hand to Царство the child Божье of God. Рядом с любым детем Божьим. But the devil's gonna do everything he can to distract you. И дьявол сделает все, чтобы увлечь тебя чем-то другим. He's gonna try to stir stuff up. Чтобы тебя просто взбудоражить, спорить с тобой. But God wants you to come get alone with him and stir some other stuff up. Бог хочет, чтобы ты просто был бы с Ним, чтобы активировать в тебе что-то. Чтобы ты двигался бы в помазании. Чтобы ты двигался бы в силе. Чтобы просто ты двигался бы в чудесах Божьих. Чтобы люди сами тоже искали бы Бога в своей жизни. Знаете, люди Божьи, которые повстречали Бога, встретились с Ним. I said the man or the woman that has encountered God. Да, люди, которые встретились с Богом. It outweighs a religious argument. It's better than a religious argument. Это будет лучше, чем переубедить их религиозными дебатами. See, I don't want to be religious. Я, например, не хочу быть религиозным. I want to be a child of God. Я хочу быть просто детем Божьим. I want to be filled with joy. Исполненным радостью. Filled with righteousness. Праведностью. Filled with peace. Миром. And when you get filled with peace, joy, and righteousness, если в тебе есть праведность, мир и радость, I mean, the haters will get even more mad. Ты знаешь, что ненавистники еще больше будут тебя ненавидеть после этого. Because they'll say something to you. Потому что они тебе что-то говорят. And you'll be like, а ты... And they'll be like, why is it not working? Чего же он ржет так? Ненавижу. You know, the reason why is because I am not a son of the devil like you. Я объясняю, я ж не сын сатаны, как ты, что мне злиться-то? Ну, поэтому у меня мир. See? Видите, вот так вот все просто. See, but Jesus told the Pharisees that. И слушай, фарисеям так и прямо и сказал. He said, "You go all the way across the world to convert one person." Вы обходите весь мир, чтобы обратить хотя бы одного. And you make them twice the sons of the devil. И после этого делаете его вдвое худшим вас. Then you are. Чем вы? See, how many know you are what you produce, right? Так что мы знаем, что мы производим подобие свое. And here's the deal: whoever you focus on, you become like. И также мы уподобляемся тем, на ком фокусируемся. See, I want to just say this: is that I felt like in this conference. И хочу еще сказать сейчас что-то. God was going to do something. Бог на этой конференции. See, Exodus 24. Хочет нам Бог что-то сделать. Смотрите, Исход 24. And starting in verse 9 and 10. 9-10 стих. God tells Moses, Бог говорит Моисею, I want you to bring the leadership of Israel, возьми старейшин израильских, up on the mountain with you to pray. На гору молиться. And the Bible says that God reveals himself, и говорит Библия, что Бог открылся им, to the leaders. Лидерам, старейшинам. Now, at that point, в этот момент, the only one that was being revealed to was Moses. До этого момента только Моисей как бы встречался с Богом. See, everywhere Moses went, he had his staff. И когда Моисей куда бы ни шел, он имел с собой жезл. И он жезлом высвобождал чудеса, plagues. Язвы. I mean, like, the ministry of Moses is wild. И у него служение Моисея дикое такое, знаете, could you язвы imagine посылать всем. A guy going to the prime minister of a nation today with a staff. Человек Божий идет к президенту, к премьер-министру с палкой. And going, let my people go! И говорит, отпусти мой народ. How many know the prime minister would be like, what? Премьер-министр такой, чё? Who is this guy? Кто это вообще? Кто опустил его? But then miracles started happening. И потом начинаются чудеса. And not even good ones. И не совсем хорошие чудеса. It's a fresh outpouring. Просто началось излияние. It'll be okay. Подтверждение. See, but you got to understand. Итак, нужно Moses moved in amazing двигался в диких чудесах. From heaven. Небеса просто открывались над ним. The Red Sea was parted. Egypt came out of Israel. Море раскрылось, египтяне забежали. I mean, he saw the power of God that rebuked a demonic nation. Он проявлял такую силу, что весь Египет это видел. He saw so many amazing things. Столько чудес он видел. But then there was a day when Но, Moses was tired of doing all однажды the work. Моисей устал. He was tired of doing all the work by himself. Устал делать все сам. And he was saying to God, God, is there anybody else that can rebuke the devil? И кто-нибудь еще, может быть, вместо меня будет изгонять бесов? Я уже устал. I'm paraphrasing. Ну, я парафразирую немножко. So you got to understand, he was the one that had authority. Nobody else was walking in it. Потому что у него была такая власть, которой не было ни у кого. And the Lord says, well, take the leadership up the mountain. Бог говорит, возьми 70 старейшин, ну, возьми старейшин на горку. And I want you to bring them there and just be there with me. Просто побудьте со мною. And really what was happening was that God told Moses, Бог говорит Моисею, I want you to bring people людей берешь with you into my presence. С собою в мое присутствие. I want you to meet me on the mountain like we always meet. Мы будем встречаться с ними, как я с тобой встречался. And when you go to pray, I'm going to meet with them. И когда ты будешь молиться, я им явлюсь. See, this is what I believe tonight is about. Я верю, что мы вот все вместе на горе. This is what I believe this weekend's about. Я верю, что на этих выходных происходит то же самое. Now look at this. It says in Exodus 24. И вот эта мысль. Starting in verse 9. Исход 24. It says then Moses went up also Aaron Nadab and Abihu and the 70 elders of Israel. Потом зашел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых. And they saw the God of Israel, and there was under his feet as if were a paved work of sapphire stone, and it was like the very heavens in its clarity. И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира и как самое небо ясное. See, I want you to see this. Обратите внимание на эти слова. Moses invites the 70 elders. Моисей позвал 70 старейшин. He invites Aaron, Nadab up the mountain. На гору. And when he invites them, и когда позвал их на гору, he begins to pray. Начинает молиться. And all of a sudden, God steps и out of Бог heaven, начинает спускаться, начинает starts ходить там. Walking around the начинает mountaintop. Ходить по горе. And everywhere where the sole of his foot treads. То есть так написано, что следы его it под ногами. Под like ногами. The heavens in its clarity on the earth. Такие сапфировые следы, как будто это ясное, чистое небо было под ногами его. See, God's about to cause our walk. Бог хочет, чтобы наше хождение было бы как на небе, так и на земле. Что когда мы идем за Иисусом, каждый шаг оставался, это как следы, следы от небес на земле. See, because that which they saw walking by them, то, что они видели, нечто там, следы оставили. Lives on the inside of you now. Это он живет в тебе. Come on, God lives in you. Он живет в тебе. So that means everywhere you go. Это значит, что куда бы ты ни пошел, when you're led of the Spirit, He goes. В духе он идет с тобой. See, we're a temple of the Holy Ghost. Мы же храм Святого Духа. We're the temple of the living God. Мы храм живого Бога. We're called to carry the presence of the King. Мы призваны носить на себе царя, and его here's славу. What we're doing this weekend. Вот что мы делаем на этих выходных. We're getting together. Мы собираемся вместе. And we're going up the mountain with God. Собираемся на гору. And He's about to release impartation. А он передает вам откровение. See, before these 73 men, раньше эти 70 старейшин, had this encounter with God, до этого момента, they had never had an encounter with God. Они никогда не имели никаких переживаний с Богом вообще. But God released such a grace. Но Бог каждому из них дал, каждому лидеру дал. They experienced what Moses experienced. Чтобы они пережили бы то, что Моисей пережил. It's called spiritual impartation. Это называется духовная передача. See, tonight there's an impartation. Сегодня будет духовная передача. Of the kingdom of God. Царства Божьего. And I'm telling you, you don't even need to have hands laid on you. И даже не надо возлагать на вас руки. See, in this encounter, Jesus walked. Итак, Иисус на этом encounter Иисус идет. On the mountain. Он взбирается на гору. Or we could say it like in this time and day, that if it were for tonight, Jesus is going to walk into this room. Можно современным языком сказать, что Иисус входит в эту комнату. In fact, He already has. That's why people are being healed. Он уже зашел, мы видели, люди исцелились. That's why people are being delivered. Поэтому люди получили исцеление. That's why people are going to go to the next level of hearing God's voice. Люди перешли на следующий уровень слушания Бога. Because it's our Father's good pleasure. Это потому что Отец благоволил дать to give you the kingdom of God. Царство Божье. Is anybody excited about that? Вам нравится это? See, I believe. Я верю. That tonight there's an anointing that we're stepping into. Что сегодня мы входим в это помазание. Of a greater intimacy with God. Большей близости с Богом. You know what's interesting is in the Bible. Интересно, что в Библии there's many examples of people that were close to Jesus. Были такие случаи, когда люди были рядом с Иисусом. How many of you remember the story of the Mount of Transfiguration? Помните гору Преображения? When Jesus chose 3 out of the 12 disciples. Иисус выбрал троих из 12. And He took them up the mountain to pray. Забрал на гору помолиться с ними. And the Bible says, as Jesus prayed, когда Иисус молился, His appearance was altered. Он преобразился. His clothing became white Его like snow. Одежда стала бела, как снег. He began to be glistening like that of a lightning bolt. Как будто вот блистающий весь такие. And he began to be transfigured in front of them. Он преобразился перед ними. Have you ever thought about мысль такая, мысль. Jesus only took 3 guys up there? Почему Иисус взял только троих? See, there's different levels to knowing God. Разные уровни познания Бога у людей. See, he had 12 that he was discipling. Было у него 12 учеников. He also had 70 he laid Было hands и 70 учеников. He sent them out. Посылал на проповедь. He had not only that, he had all of the women and the children traveling with him. Плюс еще все женщины, которые там служили, там семьи еще были. Listen, I want you to understand. Поймите такую истину. That there is different levels. Есть разные уровни познания Бога. Jesus. Чтобы знать Иисуса. The first person Jesus revealed himself to when he was resurrected was Mary, a woman. Человеку, которому он открылся после воскресения, это была Мария. So you gotta see this. Надо это увидеть. It's not about gender, it's about love. Что дело не в том, какого мы пола, it's дело в том, насколько мы любим Бога. And the King of the kingdom revealing himself. Царство открывается любящим But Его. See, I want you to see this. Но надо это увидеть. Because you can be a part of the 70, можно быть частью 70 but команды. I don't want to just be a part of the crowd. Но I лично be, я не хочу быть частью 70. I want to be a disciple of Jesus. Я хочу быть ближе учеником Иисуса. I want to be a disciple of Jesus. Хочу быть в команде учеников. I want to be like one of those 12 that were there hearing everything, seeing everything. Как один из 12, которые видели, слышали, понимали. And as amazing as that is, и еще, there was also Peter, James, хочу быть там, где Петр, Яков, Иоанн. Many times. Так часто. Jesus would bring them. Иисус брал их одних. Remember when the little girl was dead? Помните, когда девочка умерла? Right after the woman with the issue of blood got healed. После случая исцеления the ruler с кровотечением. Came and was asking Jesus to pray. Пришел правитель, попросил помолиться. And the Bible says that Jesus looked to the disciples and said, Peter, James, and John, Иисус you come with me. Посмотрел на команду учеников. The rest говорит, of you stay here. Петр, Яков, Иоанн, со мной. And they went, and there was a whole bunch of people. Я он взял троих. That were mourning and wailing and crying for the death of the girl. В доме там много плачущих было, которые плакали за девочки. And Jesus looked at them. Иисус посмотрел на них. Stop crying. Стоп, перестаньте she's плакать. Dead, she's only asleep. Она не мертвая, она спит. They went from crying to mocking. И они так быстро переключились, стали ржать. And the Bible says Jesus shut them out. И он просто запретил им вообще тут находиться. If you want to see the kingdom of God, если вы хотите видеть проявление царства, you gotta shut the people out, надо закрыть людям рты, that are mocking the kingdom of которые God. Смеются над царством. You gotta shut the people out, выгнать тех, которые не хотят, that are whining about circumstances. Которые просто движимы обстоятельствами, изменчивыми. И когда остаются втроем, он говорит ей, встань. And she's instantly healed. И она моментально встала. See, but it was only Peter, James, and John Но видели that got to это go see the miracle. Только трое. See, there's different levels to know Разные God. Уровни познания Бога. Now, Peter and John and James, Петр и Яков и Иоанн, they all saw Jesus glorified, they saw Elijah and Moses come down Они from heaven on the Mount of Transfiguration. Преображенного Иисуса. Они видели Моисея и Илью. But John was the only one at the crucifixion. Но Иоанн оставался один при распятии Христа. Out of all of the disciples, из всех даже троих только он. It was John and the women were at the crucifixion. Иоанн и одна женщина, которые были у распятия, женщины. And you know what's interesting is John was the only one. И в конце концов Иоанн был единственным. Who put his head on Jesus's chest. Кто положил голову на грудь Иисуса. See, he didn't just know Jesus by miracles. Он не только видел, знал Иисуса по чудесам. By the healing power of God. Не только знал Иисуса по силе He knew the heartbeat of Jesus. Он знал сердце. Сердцебиение царя. So therefore, when everyone was scattered and everyone was denying, he was the one. И когда все разбежались, все испугались, он оставался. He was Jesus's best friend when Он был лучшим другом Иисуса. See, I don't know about you, but I want to be a best friend with Я не знаю, как вы, я хочу быть лучшим другом Иисуса. I want to be so close to God. Хочу быть настолько близок к Богу. That when he wants to tell something to someone, he'll tell it to me. Если ему кому-то нужно что-то будет рассказать, пусть он скажет мне, я расскажу. And I've had this happen many times. Я хочу быть настолько открытым для него. Several years ago at Fire and Glory. Много лет, несколько лет назад я проповедовал на конференции. And in the middle of an altar call. Во время призыва к алтарю. I went to an open vision. У меня было открытое видение. And I saw the nation of Italy. И я видел Италию. And it's shaped like a boot. Как сапог Италии. And the Lord said to me. И Господь мне говорит. He said, I'm about to shake the boot of Italy. Я потрясу Италию. And he said, I'm going to shake the religious spirit. Я потрясу религиозный дух Италии. And I'm going to release a revival in that nation. Я высвобожу пробуждение в этом народе. And he said, I want you to prophesy. Хочу, чтобы ты пророчествовал бы сейчас. So I open my mouth. God says. Я говорю, Бог сказал. He's going to shake the boot of Italy. Он потрясет сапог Италии. He's going to break the powers of religion. Он потрясет силу религии. Release revival into that nation. И он принесет силу в этот народ. And then I said, as a sign that this is the word of the Lord. И как знак, что это было сейчас слово от Господа. There's going to be a shaking in the natural that is revealing Прямо what's happening. Сейчас будет здесь потрясение в физическом мире, как знак. Within 30 minutes of the message. Спустя 30 минут после этой проповеди. There was an earthquake in the boot of Italy. Было землетрясение как раз в Италии. 4.6 earthquake. Землетрясение 4.6 баллов. And the whole thing shook. Все место было потрясаемое. I woke up the next morning. Я на следующее утро просыпаюсь. Pastors texting me. Пишут мне, пишут. People from Italy. Из Италии мне пишут, Inviting me to come and speak. Приглашают приехать проповедовать. And they're going, man, there was an earthquake. Эй, слушай, чувак, тут землетрясение у нас. It was 4.6. 4.6. Zechariah 4.6. Захария 4.6, знаешь Not что by might nor by power, but не by my spirit. И не силу, но духом моим. Says the Lord. Говорит Господь. So you gotta understand. Так что нужно понять, God can do mighty things. Что Бог может совершать великое. If we learn how to listen. Если мы умеем слушать. And we learn how to love Him. И любим его просто. And you know, I know that's a different kind of a miracle. Я знаю, есть еще одного рода чудеса. But many of the churches that were in Italy. Это другого рода чудеса. Но многие церкви в Италии. They took it as a sign and they ran with it. Они воспринимают это как знак, знамение. And then it wasn't too long after that Miranda actually got to go to Italy. Как знак, и поэтому потом стали звать Миранду туда. And preach in one of the churches. Она проповедовала там. And I'm telling you, how many know God's looking for people to tell secrets to? Поэтому Бог желает передавать нам секреты, чтобы мы говорили людям секреты заранее. Somebody go, I don't know if I want to know those kind of secrets. Не знаю, захотели бы вы потом знать такие вот рода секреты. I want to know anything and everything. Я хочу знать все и передавать людям. That he wants to tell me. Все, что Бог хочет мне сказать. God wants to open the scriptures. Бог хочет открывать Писание. He wants to open our hearts. Открывать нам сердца. Come on, I feel like in this room today. Я чувствую, что сегодня здесь. There are Johns and there are Marys. Здесь есть Иоанны и Марии. There are Johns. Иоанны and there are Marys. И Марии. Mary was the first person that Jesus revealed himself to. Марии он первый открылся. When he rose again from the dead. Когда воскрес из мертвых. John was Jesus's best friend. Иоанн был лучшим другом Иисуса. Both of them were loved by God. Вот они были такими возлюбленными Божьими. See, I believe this is where God wants to take us. Я думаю, что это как раз то самое место, где он найдет таких. And I believe that even tonight, stand with me.